Глава 36. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 11 сентября 3055 года. Сияющий момент славы Гарри Полларда закончился, когда возвращающийся Шалун выпустил по его валькирии залп из 30 дальнобойных ракет. Вначале он увидел, как его собственный среднекалиберный лазер и в самом деле попал в приземляющийся шаттл «Властелин», а дальнобойные ракеты усыпали корпус шаттла разрывами. Затем мир для него взорвался огненным смерчем. Его голова врезалась в подголовник кресла водителя, а звезды заплясали у него перед глазами, и он почувствовал, что титанические силы встряхнули Валькирию. Предупреждающие сирены взревели на капитанском мостике, и Гарри ощутил вкус крови на верхней губе. Он увидел, что робот начал поворачиваться от потрясшего его взрыва, и успел заметить, как правая рука боевой машины, вращаясь, исчезла за огненным занавесом, окружившим его. Броня на левой руке тоже была повреждена, но броня на груди робота все еще оставалась цела. Потеря правой руки означала, что лазер тоже вышел из строя. «У меня есть еще ракеты!» В это время Валькирия зашаталась и начала падать. Вытянув левую руку робота, он постарался оттолкнуться ею от земли, но машина стала слишком непослушной для того, чтобы ему удалось выполнить такой удивительный маневр. Все, чего он добился, это изменить направление падения, с тем, чтобы не упасть лицом вниз. «Я еще смогу встать!» Валькирия врезалась в землю с силой, какую можно ожидать от 30-тонного тела. К тому же многочисленные сильнейшие взрывы придали боевому роботу еще и соответствующее ускорение. Наиболее важная, но вместе с тем и нежная составляющая часть машины болталась в кресле водителя, как одинокая горошина в банке. Прежде чем он успел включить систему катапультирования, голова Гарри дернулась вперед и оглушительно врезалась в панель управления, отчего раскололись нейрошлем и череп под ним. Гарри Поллард умер в клетке, но умер счастливым. Расположившись в темной комнате со звездным куполом небом вместо потолка, воссозданным до мельчайших деталей, Нельсон Гейст слышал, как истребители гончих с ревом взмыли в небо со своей базы в Старом Коннауте. Его руки сжались в кулаки. Потребность быть частью сражения обожгла его вены. «Они отказали тебе в возможности участвовать в битве, но ты им еще понадобишься». Яркий прямоугольник возник на горизонте, и Нельсон узнал силуэт Бейтса. «Командующий Гейст, у нас есть возможность прямо отсюда следить за ходом битвы. Передающие камеры укреплены рядом с сооружением. Красный корсар оказалась точно там, где ее и ожидали. Хотите посмотреть, как окончится сражение?» Гейст механически покачал головой. «Нет, спасибо. Им пригодится моя работа, когда она спасется». «Ей не спастись. У нас три полка против ее одного. Она не сможет вырваться отсюда». Нельсон отмахнулся от него. «Когда она сбежит, им понадобится моя работа». «Вы можете утешать себя этим сколько угодно». Он закрыл дверь, оставив Нельсона в темноте. «Что я и делаю?» Он нажал кнопку на клавиатуре компьютера, и плеяды созвездий отступили на второй план, а он мысленно перенесся в другой мир. «Они не хотят, чтобы я помог им, но это еще не означает, что гончие Келла не нуждаются в моей помощи. И это не означает, что когда настанет время, я буду не способен оказать ее». 40 километров от Старого Коннаута до Дентона истребители гончих преодолели за 3,5 минуты. Кейтлин предпочитала лететь выше и быстрее, но оставшаяся на земле группа технической поддержки сообщила ей, что предгорье, несмотря на свою относительно небольшую высоту, создавали достаточную защиту, чтобы истребители с радарами, работающими в режиме воздух-земля, не могли до самого последнего момента заметить противника. Спустя 1,5 минуты после вылета с базы звено воронов пролетело над рекой. Кейтлин использовал мост через реку, чтобы проверить компьютерную карту местности и убедилась, что они следуют точно по курсу. Только подлетая к подножию гор, она увеличила скорость машины. За 30 секунд до Дентона радар ее машины начал улавливать пассивные сигналы радаров от истребителей противника. Кейтлин включила дисплей управления вооружением и увидела, что указатели состояния всех ее четырех лазеров и протонной пушки, расположенной в носовой части истребителя, засветились зеленым. Все торжественно одеты и куда-то торопятся. Вспомогательный монитор показал еще одно звено истребителей, летящее позади нее, и по обозначениям она поняла, что это пилоты клана. «Удачи, Карев!» – взволнованно произнесла она. Включив радиопередатчик, она направила шершня вверх над предгорьями. «Пошли, вороны!» Кейтлин навела перекрестие прицела на квадратный силуэт шалуна, лениво взлетающего после сокрушительного налета на боевых роботов. Наклонив штурвал вправо, она вышла ему в спину и ударила по противнику из всего оружия, какое только у нее было. Так как он даже не пытался увернуться, то Кейтлин поняла, что напала на него еще прежде, чем он успел ее заметить. Протонная пушка протянула голубую нить от носовой части шершня к фюзеляжу корабля. Начавшись сразу за кабиной пилота, разрывы прочертили линию к корме самолета, разрезав стабилизатор между раздвоенным хвостом машины. Один из импульсных лазеров среднего калибра обдал огнем место разреза, в то время как другой отколол покрытый броней кожух двигателя, расположенный в хвостовой части самолета. Крупнокалиберный лазер выплеснул пучок зеленой энергии на левое крыло неприятельского истребителя, и расплавленная броня пролилась на Дентон керамическим дождем, а другой лазер вгрызся во внутренности его двигателя. Брызги огненных искр вырывались из взорвавшегося двигателя. Сердце машины остановилось, и шалун стал медленно падать. Самолет завалился на правый борт, а затем просто рассыпался на части. Это произошло так медленно, и части были настолько узнаваемые, что у Кейтлин возникло впечатление, будто взорвалась компьютерная схема, изображающая внутреннее устройство истребителя типа «Шалун». Жар огненной волной окатил ее. Она бросила взгляд на вспомогательный монитор и увидела, что стрелки указателей перегрева находятся уже в красной зоне прибора и не думают снижаться, несмотря на бешеную работу поглотителей тепла. Она встряхнула головой, поборов приближавшийся к ней от нестерпимого жара обморок, и сумела переспорить приказ компьютера истребителя к срочной посадке. «Слишком много, слишком быстро. Тебе надо смотреть за этим, милая». Кейтлин потянула штурвал на себя и загнала истребитель в петлю. Выполнение этого маневра позволит быстрее избавиться от перегрева, остудив машину, и кроме того она сможет набрать еще большую скорость. «Ты должна быть более внимательной, Кейтлин». Она приободрилась, увидев, как обломки шалуна продолжают падать. «Я думаю, что для первого раза мы произвели неплохое впечатление». Когда появление истребителей стало неминуемым, Дэн Аллард отдал гончим Келла приказ выводить боевых роботов из бункеров, расположенных под Кланарфскими горами. Огромные двери разъехались в стороны, и машины, лучше всего приспособленные к отражению атак с воздуха, вышли первыми, чтобы принять на себя любой неожиданный удар истребителей-бандитов. Как только они обеспечили своим прикрытием каньоны и заняли позиции в местах выхода со скрытых в горах баз, так сразу же вышли подразделения легких разведывательных машин. Феллон направил волкодава прямо на север и увидел перед собой живую картину того, что транслировали им станции слежения, расположенные высоко в горах. Один властелин приземлился на границе Дентона, а другой продвинулся ближе к предгорьям и магистрали М5, ведущей в Старый Каннаут. Как только исчезли первые истребители, так сразу же оба корабля начали извергать из своего чрева войска бандитов. Один из кораблей перелетел к северу, еще ближе к подножию гор, а другой переместился к югу и приземлился в Дентоне. Феллон включил программу поиска, заложенную в бортовом компьютере его боевого робота, и она показала на заданную цель, находящуюся в самой дальней от него группе машин противника. Он увеличил изображение на голографическом дисплее и был вознагражден за свои усилия, увидев четкие контуры пурпурного рыцаря. Феллон направил на него узкий и мощный пучок радиоволн. «От имени Ильхана Кланов и от имени принца Виктора Девиона я приказываю вам и вашим людям немедленно сдаться. В противном случае ваши войска будут уничтожены». Ответное сообщение пришло почти мгновенно, а Одновременно с ним изображение возникло на его вспомогательном мониторе. Феллон увидел рыжие волосы, спадающие на плечи охлаждающего жилета, и сверкающие глаза, выглядывающие из треугольной прорези нейрошлема. «А эти, на первый взгляд, кажутся лучше тех, которыми вы уже пробовали остановить нас в прошлый раз, волчонок!» Феллон покачал головой. «Здесь нет никого, кто сражается лучше меня, и никого, кто окажется сильнее гончих Келла. Численность наших войск в 3 раза больше, чем твоих. Сдавайтесь!» «Только волк может предложить сдаться, и только волк примет это!» Она прищурила глаза. «Если ты не против, то я могу гарантировать тебе смерть, достойную воина!» Ее уверенность, абсолютная и агрессивная, показалась Феллону наигранной. Она сама не верит в то, что говорит. Красный Корсар скрывает свое удивление, но вот насколько оно сильно. «Я предлагаю тебе сдаться не от своего имени», — начал он медленно, — «а по просьбе Нельсона Гейста». Ее глаза на мгновение расширились, а затем экран погас. Этот удар достиг цели. Он переключил связь на канал Дэна Алларда. «Полковник Аллард, мы должны вести бой до последнего. Никакой уступки никому сделано не будет». «Я и не ожидал ничего другого». Голос Дэна начал искажаться, когда другие подразделения подключились к их каналу связи. «Гончие, вы защищаете свои дома!» Крис Келл вывел батальон «Альфа» со своих позиций на освещенную солнцем равнину. Он находился на северо-западном фланге гончих, и его батальон служил заграждением на пути подразделений бандитов к предгорьям. Крис знал, что Красный Корсар развернул в этом районе свои войска, чтобы противостоять подразделениям гончих, прибывающим со стороны Старого Каннаута, который был наиболее логичным источником подкрепления. Когда его батальон вышел на боевые позиции, Крис увидел, как план, разработанный Феллоном и Дэном, начал воплощаться в жизнь. Группа бандитов, расположившихся в предгорьях и называющая себя ситхи, стала пробираться в горы. Другая группа, Бейли, начала движение в сторону Дентона. Казалось, что ситхи бросили Бейли, предоставив им одним пробираться через равнину к северу от Дентона, но сами они двигались прямо в зону смертельного огня батальона Криса, и, попав в нее, должны быть немедленно уничтожены. Крис настроил радиопередатчик на волну Дэна Алларда. «Полковник, ситхи пробираются в горы. Альфа заняла боевые позиции и ожидает вашего приказания, чтобы начать их преследование». «Вас понял, майор. Будьте готовы». Крис увидел длинную цепочку красных и черных боевых роботов-гончих, окружающих Дентон полукругом с юга на запад. Машины на юге, вместе со звеном черных роботов клана Волка, начали продвижение вперед. В Дентоне пурпурные и золотистые боевые роботы бандитов рассредоточились по городу и заняли оборонительные позиции, что предвещало жестокую схватку на его улицах. «Командир Альфы?» — Крис отозвался. «Слушаю, полковник». «Вперед! О ситхах предстоит позаботиться вам». Кейтлин потянула штурвал на себя, и нос шершня задрался в небо. Она обеими ногами нажала на педали ускорителя двигателя и почувствовала, как гравитация вдавила ее в кресло пилота. Лишь только она стала отдаляться от поверхности Аркрояла. Пронзительный звук, раздающийся с приборной панели, говорил о том, что ее маневр не помог ей стряхнуть преследователя, повисшего у нее на хвосте. И когда она переключила систему наведения на обзор за кормовой частью машины, то увидела, как сокращается расстояние между ней и самолетом противника. «Проклятая бестия летает выше, чем я, но у нее форма летающего крыла, поэтому резкие изменения курса должны плохо удаваться пилоту». «Я лидер воронов, у меня на хвосте висит бестия. Кто-нибудь хочет мне помочь?» «Сделаю тебе такое одолжение», — Кейтлин оживилась, узнав голос Карева, ответившего на ее вызов. «Отлично, тогда он твой». Она резко оттолкнула штурвал от себя, начав выполнять петлю, при которой ее кабина будет находиться на внешнем радиусе описываемого круга. Гравитация переполнила сосуды ее глаз кровью, и все цвета превратились в разные оттенки красного. Кейтлин, как любой другой пилот, совершивший хоть несколько вылетов, знала, что этот маневр был не очень хорошей защитой из-за сложности выполнения и времени, которое требуется на него потратить. К тому же почти всегда при этом пилот терял сознание. Кейтлин заставила шершня описывать маленькие кувырки с центром вокруг левого крыла. Взяв штурвал на себя, ей удалось немного увеличить высоту машины и проскочить в стороне от бестии. Сдвоенный зеленый луч лазера прошел у нее за спиной, но промахнулся на сотню метров. «Достань его, лидер ястребов!» Кейтлин толкнула своего шершня в следующий кувырок и поймала трезубца в прицел. «Вас понял, лидер воронов!» – пробормотал Карен, направляя своего визига в невероятно крутой подъем. Его аэрокосмический истребитель никогда не имел такой мощности и скорости, как у бестии или шершня, но зато нес на себе гораздо больше вооружений, чем любой из них. По форме он больше напоминал очертания летящего крыла бестии, чем шершня. Двойные хвостовые стабилизаторы и удлиненные кронштейны для закрепления вооружения, расположенные параллельно фюзеляжу и впереди него, избавляли его от решения общей для всех высокоскоростных истребителей проблемы – быстрого изменения направления полета. Пилот клана наблюдал, как нос бестии начал клониться вниз, когда шершень ушел в петлю. Карев заметил, что Кейтлин перевернула свою машину и ушла в головокружительную петлю из-под носа бестии. Пилот бандитов тоже сделал петлю, держась за корпусом шершня, и ушел в пике, чтобы набрать скорость. Увидев приближающегося к нему Карева, он нажал на педали ускорителей, выбросив из кормовых двигателей бестии длинные языки пламени. Охваченный паникой пилот бестии нажал на одну педаль секунды раньше, чем на другую, придав одному из двигателей истребителя мгновенное ускорение еще до того, как сработает ускоритель другого. У большинства аэрокосмических истребителей результатом этого явился бы разворот машины, но у бестии он вызвал другое явление. Край правого крыла начал вырываться вперед, в то время как сам истребитель начал вращаться вокруг своей вертикальной оси. Чтобы справиться с этим, пилоту бестии потребовалось 1-2 секунды, и за это время Карев успел пристроить визига точно позади бестии. Карев надавил большим пальцем на гашетку управления оружием, и носовая протонная пушка выпустила искусственную молнию, стрелы которой врезались в левое крыло бестии и откусили с него вертикальный стабилизатор. Когда Карев воспользовался ракетной установкой «Визига», то бестия попыталась вильнуть влево, отклоняя машину с траектории ракет. 30 ракет дальнего радиуса действия, вырвавшиеся с «Визига», усеяли фюзеляж бестии. Карев увидел два серо-зеленых облака, появившихся после попадания ракет в бестию, и они безошибочно сказали ему, что у противника уничтожена часть поглотителей тепла. Один из ракетных залпов распылил в воздухе сопла векторных ускорителей, а три другие дальнобойные ракеты расплавили броню, защищающую двигатель. Само по себе ни одно из этих повреждений не являлось для бестии смертельным, но все вместе они предрешили ее судьбу. Летающее крыло, не способное больше пользоваться векторными ускорителями левого борта, двигалось медленно и ровно, что, наверное, оказалось вечностью для пилота. Очутившись впритык за его спиной, Карев наоборот чувствовал, что время летит с невероятной скоростью. И как только термодатчики его истребителя вернулись в допустимые пределы, он выстрелил снова. Голубая молния протонной пушки пробила броню фюзеляжа, и следующий поглотитель тепла взорвался, выбросив в воздух облако зеленоватой жидкости. Один из импульсных лазеров истребителя Карева метнул красные стрелы в защитный кожух двигателя машины неприятеля, а другой сорвал часть брони с фюзеляжа, при этом еще больше повредив сопла ускорителей. Карев посмотрел на вспомогательный экран. Бестия потеряла 3 из своих 15 поглотителей тепла. Броня ее фюзеляжа была повреждена, но не пробита. Пилот атакованной машины хотел ретироваться с поля боя, но повреждение ускорителя мешало ему набрать нужную скорость. И кроме того, утрата части поглотителей тепла грозила привести к тому, что повышение скорости машины вызовет перегрев ее двигателя. Тем не менее, истребитель сохранил свою боеспособность, и лазер, выстреливший в Карева с кормы, напомнил ему о том, что враг все еще опасен. «Сколько же еще попаданий ты выдержишь, прежде чем будешь уничтожен?» Карев навел перекрестие прицела на силуэт машины неприятеля. «И сколько времени пройдет, пока его товарищи стряхнут меня с его хвоста?» Фион включил передатчик, когда вывел свое звено навстречу бандитов. «Рагнар, мы должны им показать, что настроены решительно. Начнем с шаттла». «Как пожелаете, мой хан». Фион, прищурив глаза, посмотрел на шаттл-властелин, стоящий на ферокретовой посадочной полосе. Особенность войны в 31-м столетии состояла в том, что она была невообразимо дорогой. За предшествующие три столетия внутренняя сфера преуспела во всем, но в том, что касалось вооружения, она вернула себя в каменный век. Восстановление записей, относящихся к эре Звездной Лиги, вызвало процесс возрождения, который привел к воссозданию заводов, воспроизводящих оружие, однако до сих пор сборка большинства боевых роботов производилась из частей и обломков, оставшихся с прошлых битв. Таким образом, были восстановлены из мусора, оставшегося после битвы на Люсиене, и машины гончих Келла. Бандиты будут остановлены, но если гончие смогут убедить противников сдаться, прежде чем их техника будет уничтожена, то это не только спасет жизни воинов обеих сторон, но также обогатит наемников еще больше сверх того, что было обещано им Виктором Девионом. Шаттл Вица как раз и был произведением искусства той уже давно утраченной во внутренней сфере технологии. Заводы-роботы во внутренней сфере выпускали меньше 1000 шаттлов в год, что делало их невероятно ценными для Империи. Поэтому корабль класса «Властелин» олицетворял для них не только единственный для Бейли способ удрать с Арк-Рояла, но и сумасшедшую сумму денег в том случае, если его удастся сохранить. Ферокрет посадочной площадки покрывал около четверти тонны пластиковой взрывчатки, заложенной в цилиндр, расположенный в самом ее центре. Когда Рагнар повернул переключатель на приборной панели своей гадюки, огромная пластиковая бомба взорвалась. Сила взрыва была зарегистрирована как 5,2 балла по шкале Рихтера. Она испарила ферокрет и выбросила огненный фонтан пламени на полкилометра ввысь. Альвица приземлилась немного северо-западнее от центра посадочной площадки. Энергия взрыва смяла участок кормы и правого борта машины, крошая ее подобно молоту. Корабль подбросила и перевернула в воздухе. А затем он упал, наскочил на здание и начал крениться вправо. Обоймы автоматических пушек, взрываясь, разбрасывали вокруг куски брони и остатки вооружения. Корабль обрушился на следующее здание и последовавший за этим взрыв разломил его на две части. Фелон ощутил ударную волну, возникшую от взрыва, и постарался удержать волкодава в вертикальном положении. В Дентоне во всех домах вдребезги разлетелись стекла и повалились боевые роботы. Как заметил Фелон, большинству машин удалось быстро встать и занять оборонительные позиции для отражения атаки гончих Келла. Фелон увидел, как огонек вызова на связь замигал на панели его радиопередатчика, и нажал на кнопку. Бандит уставился на него с вспомогательного монитора. «Подлая собака! Только подойди к нам, предатель, и мы покажем тебе, как умирают настоящие воины!» «Хорошо, но настоящие ли вы воины?» Зеленые глаза Фелона прищурились. «Вы бандиты, и умрете, как бандиты, и помнить о вас будут, как о бандитах!» Он прервал связь и вновь вызвал Рагнара. «Сначала школа, затем муниципалитет. Выводи их на юг, чтобы они не помешали батальону Альфа». Когда этот план был впервые предложен, Крису и его людям не понравилась идея преследовать ситхов, уже поднявшихся в горы. Горы дают большие преимущества обороняющимся, и потому что нападающие вынуждены идти вверх, и из-за того, что обороняющиеся могут успеть устроить засады на пути преследователей. Возможно, эту группу возглавляет сама Красный Корсар, а в горах даже неопытный воин многое выигрывает, если находится выше противника. Голубой огонек замигал на приборной панели машины Криса, в то время как дополнительные данные стали поступать на вспомогательный монитор. Он включил радиопередатчик и передал их остальным водителям боевых роботов своего подразделения. Передаю дополнительную информацию. Поступила команда открыть огонь. Далеко у подножия гор, почти скрытая густыми зарослями кустарника, протянувшимися в долине с севера на юг, Эвента держала лазер, встроенный в правую руку ее доспехов, нацеленным на защитника. Красно-золотой боевой робот бандита ярко выделялся на фоне окружающей его листвы. Но для нее это не имело значения, так как она наблюдала за ним, переключив свой голографический монитор на прием изображения в инфракрасном диапазоне. Вдобавок к обычным источникам тепла, приходившимся на подзаряжающиеся катушки протонной пушки, вмонтированной в правое предплечье боевой машины бандита, на экране сияла еще одна маленькая точка в месте соединения туловища робота с правым бедром. Это был невидимый инфракрасный луч ее лазера. Эвента осталась недовольна тем, что ей пришлось принести в жертву ради невидимого лазера одно из своих любимых орудий. Но так как этот план был одобрен ханом, ей пришлось безоговорочно его принять. Каждый из пяти отрядов элементалов имел одного из воинов, вооруженного таким лазером, в качестве наводчика для водителей отряда Криса, а остальные должны были позаботиться о раненых. Эвента увидела голубую вспышку в нижнем углу монитора. «Приближаются». Удерживая руку прямо, она подготовилась к грядущему взрыву. Эвента знала, что ей не придется долго ожидать его и что он будет для противника смертельным. Ей показалось, что между широко расставленными ногами защитника открылся вулкан. Всего лишь секунду тому назад боевой робот продвигался через лес, а в следующее мгновение уже превратился в черный силуэт, находящийся в центре огненного смерча. Ракета за ракетой, бомбардировщики защитника, разбивая броню на острые керамические щепки, оголяя его правую рубку и одновременно выводя из строя плечевой и локтевой суставы. Протонная пушка атакованного боевого робота дернулась и уставилась в землю. Удивительно, но когда дым рассеялся и горящие деревья упали на землю, защитник все еще оставался на ногах. Броня на его корпусе и обеих ногах была повреждена, но водителю удавалось удерживать машину от падения. Эвента понимала, что это по силам только очень опытному воину, гораздо более опытному, чем следовало бы ожидать от любого из бандитов. Эвента все еще держала лазер, нацеленным на него. Посмотрев на ряд символов внизу голографического монитора, она выбрала один из них и передала сообщение. «Добей его, Крис!» Когда Карри в следующий раз навел на бестию прицел, сигнальная сирена взвыла в его кабине. «Кто-то появился у меня на хвосте!» Он посмотрел на дисплей и увидел, как с правого борта на него пикирует трезубец. Карри наклонил визига на правое крыло, потянул штурвал на себя и выполнил одну из сложнейших фигур высшего пилотажа, позволившую ему оторваться от врага. Когда он развернулся к трезубцу и прошел под ним, то снова прижал штурвал к животу, закончив выполнять петлю. Бестия опять попала в его прицел, и он выпустил по ней заряд из протонной пушки, сопроводив его залпом обоих среднекалиберных импульсных лазеров. Залп из протонной пушки сорвал защитный кожух с двигателя неприятеля, а лазеры подожгли еще один поглотитель тепла. Следующий лазерный луч искрошил броню правого крыла и сжег на нем часть краски. Бестия набрала высоту и перевернулась на левое крыло. В то время как истребитель противника лег на левый борт, он получил отличную возможность разглядеть опознавательные знаки, до этого замазанные красной и золотой красками. «Нет, этого не может быть! Никто не будет настолько дерзок! Никто не будет настолько безумен!» Пламя поглотило знаки, но Карев уже не мог забыть их. Прежде чем он осознал действительное значение виденного им, в его кабине снова взвыла предупреждающая сирена. «Проклятый трезубец!» Карев сумел зафиксировать на нем перекрестие кормовых лазеров и уже приготовился нажать на гашетку, но внезапно три энергетических луча прорвались сквозь трезубец огненными стрелами. Луч протонной пушки распорол фюзеляж машины от носа до кормы, подобно гигантскому консервному ножу, а два больших лазера прорезали правое крыло. Крыло согнулось вверх и назад по направлению к кабине пилота, а затем с треском отломилась и отлетела, и задымившийся истребитель начал спиралью падать на землю. «Лидер Орлов выражает свою благодарность». «Нет проблем, лидер Орлов», — услышал он голос Кейтлин. «Всего лишь возвращаю долг». Под прикрытием отрядов огневой поддержки Крис и остальные воины батальона «Альфа» подошли к предгорьям. По путям, которыми прошли бандиты, подниматься было очень легко. Радиосообщения, передаваемые отрядами элементалов, помогали отыскивать боевых роботов противника. Вначале он увидел искореженные и горящие корпуса машин, еще издалека уничтоженных воинами его батальона, чьи боевые роботы были оснащены дальнобойными ракетными установками. Обходя холмы, Крис увидел, как неправдоподобно стройный боевой робот выходит на лужайку из маленькой долины, расположенной справа от него. Он развернул свою молнию вправо и совместил перекрестие прицела на кондоре. Крис прицелился в корпус боевого робота, и едва вспыхнувшая точка подтвердила ему, что компьютер навел оружие на врага, он выстрелил. Крупнокалиберный лазер, укрепленный на правом предплечье молнии, послал зеленые иглы энергии сквозь броню на правой руке кондора, полностью разрушив ее и даже врезавшись в ферротитановую кость, расположенную под ней. Но Крис хорошо знал, что радоваться еще рано. Руки кондора использовались только за тем, чтобы поддерживать равновесие машины и, само собой разумеется, защищать от повреждений более важные ее части. Встроенный среднекалиберный лазер молнии причинил неприятелю большие повреждения. Два луча расплавили броню на груди кондора, а третий содрал броню с его левой ноги. Еще одно-два попадания в эти места, и Крис рассчитывал разделаться с боевым роботом неприятеля. Однако ответный выстрел кондора причинил машине Криса гораздо больше повреждений, чем Крис нанес своему врагу. Двойной крупнокалиберный импульсный лазер, расположенный высоко на корпусе кондора, перегрел броню в середине груди молнии и на ее левой руке. Один из среднекалиберных импульсных лазеров выстрелил из живота робота, еще больше повредив грудь молнии и уменьшив количество брони на ней сразу до 40% от изначального количества. А другой лазер прожег глубокую рваную рану в броне на левом бедре робота. Кондор сжег более чем 2 тонны боевого покрытия робота, и стабилизирующие устройства заработали, чтобы компенсировать потерю веса. Крису удалось удержать боевого робота от падения и при этом не потерять неприятеля из прицела. Нападение вызвало небольшой перегрев его машины, но Крис видел, что робот бандита перегрет еще сильнее, так как тот собирался прикончить врага, нанеся ему несколько быстрых ударов. За долю секунды Крис принял решение больше не перегревать своего робота, так как его машина была лучше подготовлена к ведению длительного боя, чем робот неприятеля. Он включил 3 импульсных лазера и почувствовал, как перегретый воздух хлынул на капитанский мостик. Оголенные участки кожи покрылись потом, но он был слишком поглощен анализом повреждений, которые Кондор получил в результате этого выстрела, чтобы обращать внимание на жар. Все его среднекалиберные лазеры попали в робота противника, но им не удалось пробить его броню. 2 из них были направлены в центр и левую половину грудной клетки, а третий сжег броню с левой руки робота противника. Водителю вражеской машины удалось продержаться в вертикальном положении и отомстить, нанеся ответный удар. Кондор решил не полагаться на удачу. Один из 2 его крупнокалиберных лазеров промахнулся, и луч прошел высоко над роботом Криса. Но зато другой почти добрался сквозь броню до сердца машины. Среднекалиберный лазер, выстреливший вслед за ним, расплавил некоторые внутренности робота Криса. Предупреждающие сирены окрасили капитанский мостик и завыли еще громче, когда второй лазерный луч врезался в голову молнии, испарив с нее практически всю броню. Крис инстинктивно заслонился от ослепительной вспышки, окутавшей голову его робота, и тот повторил его движение. Робот оступился и опустился на одно колено. При этом Криса резко дернуло вперед, и он повис на ограничительных ремнях кресла водителя. А затем его бросило назад, и он сумел выпрямить молнию. Правая нога робота рыла почву, пытаясь обрести устойчивость, и рассыпающиеся комья земли вперемешку с падающими деревьями полетели в сторону, когда машина пыталась опереться на черную глину. Броня на груди моего робота пробита. Крис увидел переливающийся красный круг на груди его молнии, о чем сообщил вспомогательный монитор. Крис знал, что один выстрел из любого оружия, которым обладал Кондор, скорее всего прикончит его робота. Он повернул крупнокалиберный лазер своей машины в сторону боевого робота противника, собираясь воспользоваться всем имеющимся оружием. Теперь не время соблюдать предосторожность. Прицелившись, Крис заметил, что Кондор абсолютно неподвижен. Переключив голографический дисплей с видимой части спектра на инфракрасную, он увидел, что неприятельский робот сверкает, словно сверхновая звезда. «Он перегрет. Компьютер отключил его». Крис передал радиосообщение водителю Кондора. «Подними защитный колпак и сдавайся. Для тебя битва уже окончена». И Крис получил ответ, но правда совсем не тот, что ожидал. Он с ужасом наблюдал, как защитный колпак над кабиной водителя взорвался, выбросив осколки дымчатого стекла наружу. На капитанском мостике вспыхнул огненный шар, и Крис ожидал увидеть, как катапультирующие ракеты выстрелят кресло воина. Он знал, что катапультирование в лес – это самоубийство из-за того, что воин будет разбит о ветви и стволы деревьев прежде, чем автоматика кресла успеет изменить курс. Кондор упал вперед, разбрызгивая горящие искры со своего капитанского мостика, будто сверкающие угли из упавшей печи. Сферическая голова робота раздулась и лопнула, разлетевшись в стороны. Рот Криса наполнился горечью. Он понимал, что увиденное им могло быть вызвано неполадками в системе катапультирования и зажигания ракет, выбрасывающих кресло, либо неполадками при отсоединении кресла водителя от кабины робота. Глубоко внутри себя Крис надеялся, что именно так можно объяснить то, чему он стал свидетелем, однако понимал, что это было не так. Этот воин совершил самоубийство, чтобы не быть взятым в плен. Крис с трудом сглотнул. Мы всегда догадывались, что это не обычные бандиты, но от их истинной сущности нас отделяет несколько парсеков. Феллон подтвердил принятое радиосообщение от Дэна Алларда. «Вас понял, полковник. Ситхи прорвались и двигаются на север. Я передам людям Коннелла, чтобы они вышли вперед и отрезали бандитов от шаттла, к которому они направляются, рассчитывая удрать на нем». Феллон сделал быстрое движение правой рукой и поймал в прицел стрелка, сделавшего серию выстрелов по грифону Ранны. Надавив на гашетку большим пальцем, он послал луч самого мощного лазера, который прорезал выставленный вперед коленный сустав стрелка. Луч расплавил окончание ферротитанового остова, и неприятельский боевой робот резко дернулся вправо, так что лучи из его орудий прошли мимо робота Ранны. Хан Клана переключил радиопередатчик на волну командира третьей группы их армии. «Полковник Коннелл, ситхи продвигаются в вашем направлении. Остановите их». «Они не пройдут, мой хан». Ответ Коннелла слегка встревожил Феллона. Но защитник бандитов, внезапно вынырнувший откуда-то, отвлек его внимание. Протонная пушка вражеского робота повернулась и нацеливалась на волкодава, почти мгновенно выстрелив пучком шипящего электричества. Энергетический кнут содрал всю броню с правой руки робота Феллона и принялся за его внутренние механизмы. Феллон откинулся назад в своем кресле и почувствовал, как статическое электричество защипало его руки и ноги. Взглянув на дополнительный монитор, Феллон увидел, что рука его боевого робота все еще действует, и крупнокалиберный лазер, установленный на ней, функционирует, если только защитник не попадет в него еще раз. Нельзя упустить такой шанс. Он стиснул зубы и поймал защитника в перекрестие прицела. Сочетание наводящего компьютера клана и искусных рук Феллона позволило быстро навести на защитника все оружие, имеющееся у волкодава. Зеленый луч крупнокалиберного лазера ударил по левой половине груди защитника, превратив более 60% его брони в пар и раскаленные брызги. Вслед за этим три среднекалиберных лазера выстрелили градом энергетических стрел сквозь облако пара, образовавшееся из расплавленной брони защитника. Пламя вырвалось из четырех люков для дальнобойных ракет, расположенных на левой половине груди машины противника. А зеленый оттенок дыма показал Феону, что термопоглотители вражеского робота тоже разрушены. Левая рука защитника упала, когда расплавился плечевой сустав. Огромные потери, нанесенные атакой Фелона, привели к тому, что защитник развернулся и повалился на землю. Водитель попытался поднять поверженного боевого робота, упираясь в землю обеими протонными пушками. Но в это время еще два зеленых энергетических копья поразили его. Одно вновь зажгло пожар в корпусе машины, а другое окутало голову робота. Он перевернулся на спину, выбросив в небо два облака дыма. «Спасибо, Ранна!» Феллон начал задыхаться, когда жар ворвался на его капитанский мостик. Термопоглотители машины заработали на полную мощность, быстро снижая температуру. Однако волны тепла, возникшие после атаки, несколько мгновений не позволяли Феллону дышать. «Хороший выстрел!» «Это не дело, если почетная охрана Хана позволит ему умереть!» На втором мониторе Феллона появилось лицо Конова. «Мосты взорваны! Старый канал в безопасности!» «Что? О чем ты говоришь?» «Я взорвал мосты, как вы приказали мне. Ваши дома в безопасности!» Изображение Конова исчезло, и появилась картинка, передающаяся с камеры, закрепленной рядом с оружием на одном из боевых роботов. На ней были видны два рухнувших в реку моста через Килкенни. «Бандиты не пройдут!» «Что ты наделал, Коннелл?» Феллон ударил кулаком по подлокотнику своего водительского кресла. «Я распорядился остановить их, а не взрывать мосты». «Я и остановил их. Ты подставил нас здесь охранять старый канаут, и я лишь постарался сделать так, чтобы они не добрались до города». «Я хотел, чтобы ты не позволил красному корсару вернуться на ее шаттл, Коннелл. Быстро двигайся туда и постарайся опередить противника». «Мы не можем этого сделать, так как находимся на северном берегу реки, и нам не пересечь ее». «Почему вы взорвали мосты прежде, чем переправились на другой берег?» «Потому что она могла добраться до своих шаттлов и напасть на старый канаут, если бы мы сначала перешли реку, а затем взорвали мосты». «Я знаю, что ты не настолько глуп, Коннелл. Ты что, сошел с ума или хочешь свести на нет нашу победу?» Руки Феллона сжались в кулаки. «Срочно возвращайся на старый канал, Коннелл. Если красный корсар доберется до своих шаттлов и опередит тебя, то мы встретимся с тобой в круге равных, и я голыми руками вырву твое сердце». «Я понял, мой хан. Все будет сделано так, как вы желаете». Феллон щелкнул по клавише на переговорном устройстве и связался с Каревым. «Лидер Орлов, ты можешь подобраться к шаттлу красного корсара и задержать ее?» «Ответ отрицательный, Волк-1». В голосе Карева слышалась тревога. «Ясно, что на Тигрисе находится отряд Стукас, отряд нерушителей и отряд корсаров. Они кружат над шаттлом, а у нас уже почти закончились боеприпасы. Может быть, одному или двум нашим истребителям удастся прорваться, но я не уверен, что они сумеют задержать красного корсара. Но если на то ваша воля, то я готов попробовать». Феллон знал, что стоит ему только отдать приказ, и Карев не пожалеет своей жизни, выполняя его. «Будь наготове, лидер Орлов!» Феллон связался с отрядом элементалов. «Капитан Фетлорал, доложите о положении ситхов в настоящий момент». «Удалось прорваться меньше, чем звено. Красный корсар среди отступающих. Сейчас они находятся на расстоянии примерно 1 километра от Тигриса. Батальон Альфа взял в плен или уничтожил остальных бандитов». «Вас понял, капитан». Волк-1, связь закончил. Феллон снова связался с Каревым. «Орел-1, начинайте поддерживать наземные операции. Пусть шаттл уходит, выметается. Нет никакого смысла в гибели наших людей». Бейт снова ворвался в темноту импровизированного планетария Нельсона и убедился, что с ним все в порядке. «Битва окончена, командующий. Хорошие парни выиграли». Не отдавая себе в этом отчета, Нельсон улыбнулся. «Она удрала, не так ли?» Бейтс помедливо кивнул. «Откуда вы это знаете?» Изувеченный воин сжал остатки кисти своей руки в жалкое подобие кулака. «Случается, мистер Бейтс, что порой Бог слышит наши молитвы?»